Дядя переменил тему, и я была рада. Но когда я уже лежала в своей каюте, прислушиваясь к шуму волн за иллюминатором, я опять услышала эту фразу: «С ним ты не узнаешь покоя». Покой? Разве покой — это условие счастья? Меня тревожило другое. Иннокентий никогда не полюбит меня. Что я по сравнению с ним? Гадкий серый утенок, который никогда не превратится в лебедя, прекрасную и гордую птицу. Что сулит мне будущее? Что сулит мне это плавание? Я опять прислушалась, приподнявшись на локте. Волны бушевали, а ветер свистел все сильнее. Потрескивали доски перегородок и перекрытий, что-то поскрипывало в недрах корабля. Из машинного отделения доносился стук машин, словно стучало здоровое, спокойное сердце. И я вдруг успокоилась. Какой мне еще любви надо? Разве я хочу от него чего-нибудь? Только бы плыть с ним на одном корабле, только работать рядом. Я устала. Я просто выбилась из сил. Ведь мы поднялись так рано, а день был такой хлопотный и столько волнений. Успокоившись, я крепко уснула, и под утро мне приснился очень странный сон. Так он был ярок, фантастичен и правдоподобен одновременно. Снилось мне, будто я подлетаю на чем-то напоминающем вертолет к городу на океане. Во сне я знала, что это 1995 год, и мне уже скоро минет 40 лет. На мне было длинное до щиколоток платье из какого-то шелковистого лиловато-серого материала. Волосы длинные и собраны на макушке в узел. Никогда в жизни не отпускала длинных волос. Я будто нервничала и все дотрагивалась до своего опалового ожерелья, того самого, что мне подарила Марфа Ефремова. И вот, будто я сквозь огромное выпуклое стекло увидела сверху искусственную лагуну среди океана, и в ней плавучий город из стали, стекла, меди и пластмассы. Город сверкал и двигался, игра света и тени на разных уровнях. И вот я уже шла одна, оставив своих спутников каким-то идущим по спирали внутренним коридором. А затем коридоры превратились в легкие праздничные мостики, под которыми плескалась зеленовато-океанская вода. Я все убыстряла шаг, я уже почти бежала, я искала Иннокентия. Он был где-то рядом, он тоже искал меня, но мы никак не могли найти друг друга, а вокруг, словно из тумана, проявлялись дома, которые не походили на дома. Одни были похожи на паруса, надутые ветром, другие — на винтообразные башни, а их балконы и лоджии — словно корзины с цветами. Были дома, подобные светящемуся яйцу или линзе, или раковине улитки. А потом я через цепочку висячих мостиков перешла в другие кварталы. Пронизанные солнечным светом дома эти как бы парили в воздухе. Прозрачные просвечивающиеся плоскости и объемы, серебристая паутина тросов, антенн, трубчатых мачт, легкие ребристые цилиндрические и трехгранные конструкции, уходящие вдаль и ввысь. Подвесные тротуары, висячие парки, причудливые цветы и травы, свисающие с мостков, террас и лоджий. И вдруг я увидела Иннокентия. Он бежал навстречу мне, но в другой плоскости. Мы должны были разминуться, и я стала с нежностью и отчаянием звать его. Он прислушался, озираясь, увидел меня и сбежал по каким-то ступеням. Мы очутились друг против друга, но между нами была плотная стеклянная стена. Я прижалась к стеклу и смотрела на него –